Свидетельство преподобного отца нашего Нестора. Воистину было дивное чудо видеть братью святого Печерского монастыря, ибо Господь собрал таких чернорисцев в обители матери своей, которые сияли добродетелями в русской земле, как светлое светило. Одни предавались бдению, иные коленопреклонению, одни лишали себя пищи через день или через два дня, иные ели хлеб с водой, иные вареную зелень, а иные сырую, и все пребывали в любви. Младшие покорялись старшим, не смея говорить перед ними, разве только с великой покорностью и послушанием. Также и старшие имели любовь к меньшим, наставляли их и утешали, как своих возлюбленных чад. И если кто из братьев впадал в какое-нибудь согрешение, утешали его, и ради великой любви епитимью его одного разделяли трое или четверо. Если же какой-нибудь брат отходил из монастыря, вся братья печалилась тем и посылала за ним, призывая его возвратиться в монастырь. Когда же брат приходил, все шли к игумену, кланялись и умоляли за него игумена и с радостью принимали в монастырь. Таковы были божественная любовь, смирение и воздержание среди той святой братьи, которая и по смерти сияет, как негаснущее светило, различными чудесами, и молит Бога за находящуюся здесь братью, и за чад мирских, за всех работающих в обители Божией Матери и за подающих там из своего имущества в монастырь. В нем и до ныне сияет добродетельное житие в пении, молитвах и послушании во славу всемогущему Богу и пречистой его Богоматери и святым отцам Антонию и Феодосию. Призовем же братья тех блаженных отцов и чудотворцев на помощь, да молитвами их и нас сподобит Господь избавиться от сетей ловящего нас дьявола и не отлучит нас от участи тех преподобных чернорисцев и не отторгнет от блаженства того святого места, жилища Пречистой Девы, которое сама она обещала охранять. Но да подаст он нам прочие дни провести в покаянии и пожить богоугодно, и всем нам получить милость во Христе Иисусе Господе нашим, которому слава и держава со Отцем и Пресвятым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.